Глава 57. В путь. Получено 200 очков значимости. Сделка с черным Дагаром. Данные скрыты. Убийство двух игроков с ничтожным доступом. Фракция ЭМАО. Доступно 710 очков значимости. Текущий доступ к возможностям игры зона А2 незначительный. Необходимо посетить маяк. Вот и все. Назад, как говорится, пути нет. Теперь на меня точно объявят охоту. Одной из самых продвинутых фракций настучать по носу, лишить 4 юнитов, такое мне не простят. Другое дело, что я не собираюсь засиживаться на орбитальной станции. «Кэп, поступило сообщение от Сан Саныча», — прозвучал в голове голос из кино. «Выводи на экран», — произнес я, поудобнее усаживаясь в капитанском кресле, стоящем в рубке управления эсминца «Монриука». Да, вот таким сентиментальным могу я быть при выборе названий и кличек. Передо мной развернулся текст дополненной реальности, содержащий несколько фраз. «Андрей, не ходи ни на какие встречи, это ловушка. Мой эскин был взломан во время лечения. Попал в замес, получил чем-то по голове. При возможности покидай станцию в кратчайшие сроки. Как только окажешься в открытом космосе, держи курс по координатам, где ты так хорошо проявил себя в качестве стрелка. Мы прямо сейчас покинем станцию и начнем разгон в том же направлении. Да, те два подарка, что мы обнаружили в контейнере, уже используются по назначению. Отличная броня. Лично от Петра тебе большая благодарность». «Мария, долго еще будет проводиться диагностика?» — спросил я, закончив чтение и размышляя, стоит ли доверять сообщению. И вроде Саныч дал понять, что он говорит от себя, а все равно напряжно. 10 минут, капитан», — ответила мне эскин эсминца. «Системы жизнеобеспечения в норме, целостность корпуса не нарушена, системы навигации исправны, основной и маневровые двигатели исправны, подпространственный накопитель исправен, реактор загружен на 30% от полной мощности, энергетический щит в режиме тестирования. Капитан, в одном из отсеков обнаружен ремонтный модуль. Прошу разрешения на его активацию». «Разрешаю. Как только завершишь диагностику, подавай запрос в навигационную службу орбитальной станции. Пусть дадут коридор. Мы покидаем планету». «Приказ приняла, капитан». Пока что меня никто не беспокоил, но это только напрягало. Я в любой момент ожидал группу быстрого реагирования, которая будет наплевать и на Дракота, и на все мои мутации. Шутка ли? Похитил старшего инспектора. Такого СБшники не прощают. Но время шло, а никто не искал пропажу. Как и, судя по всему, не заглядывал в кабинет к мразу. Впрочем, я бы тоже не пожелал лишний раз заглядывать к этому Бурову. Уж больно неприятный тип. Был. «Тая, как думаешь, последнее сообщение Сан Саныч послал?» «По стилю похоже, но я все же склоняюсь к мысли, что он отправлял сообщение под принуждением». «Это не голосовое сообщение. Невозможно определить, под давлением или по своей воле оно было написано», — ответила личный эскин. Черт, вот что за манера отвечать на риторические вопросы? Теперь еще больше сомнений появилось. «Капитан, диагностика завершена», — наконец-то порадовала меня Мария. «Запрос в диспетчерскую отправлен. Разрешение получено. Монриука покидает бокс через 1 минуту и 17 секунд. Для нас приготовили окно в причальном доке». «Наконец-то», — обрадовался я. «От меня требуются какие-то действия?» «Устный приказ с подтверждением от личного эскина». В голосе корабельного искусственного интеллекта почти не было эмоций. Слишком мало она пробыла в активном состоянии. Ничего, еще матом научим ругаться. «Приказываю вывести эсминец Монриука в открытый космос», — произнес я, пытаясь вспомнить, что там в обучающих программах было написано. Вроде управление эскином интуитивное, без каких-либо заморочек. Палуба под ногами вздрогнула. Секунда, и передо мной развернулось сразу несколько экранов дополненной реальности. На каждом было множество строчек с цифрами, различными обозначениями и прочими значками. Тут же присутствовали экраны, транслирующие носовую полусферу, кормовую и прочие значимые части судна. Черт, это тебе не зеркало заднего вида. Все настолько четко, что аж жуть берет. Вон створки ангара заскользили в стороны, открывая доступ в док. Секунда, вторая, и корабль, вновь вздрогнув, двинулся вперед. Шлюз начал стремительно приближаться, затем камера миновала его, и эсминец плавно выплыл в широкий объемный тоннель, освещенный множеством прожекторов. Манриука плавно совершила поворот, и через несколько секунд я увидел на центральном экране местное солнце, словно запечатавшее выход из дока. На его фоне порой мелькали черные точки, снующие туда-сюда корабли. «Мария, у нас все хорошо?» На всякий случай уточнил я. Уж больно гладко мы вышли из ангара. «Маневровые работают штатно. Основной двигатель на 9% мощности. Манриука покидает станцию через 4, 3, 2, 1. Капитан, мы вышли на свободную магистраль. Через 10 минут эсминец окажется в открытом космосе. Мне необходимо узнать координаты, к которым мы движемся». «Тая, передай координаты Марии», — приказал я и, набрав в легкие побольше воздуха, выдал. «Мы это сделали!» «Капитан, приблизительные координаты получены. Прокладываю курс», — сообщила Искин эсминца. «Мария, попробуй связаться со средним грузовым кораблем «Ренавел». Он должен двигаться тем же курсом, что и наш корабль. Или хотя бы попытайся его обнаружить». «Как только выйду за пределы магистрали, попробую засечь сканером. К сожалению, на Манриуке установлена система сканирования второго поколения». Вот она, нехватка денежных средств. Комплектация моего судна на самом деле оставляла желать лучшего. Слабые сканеры, устаревший энергетический щит, две древних медкапсулы на борту, минимум роботов и дроидов, что быстро скажется на работоспособности судна. В него бы вложить еще 250 миллионов или все 500. Закупить истребители, набрать команду человек в 30, и только после этого можно считать корабль боевым. Относительно фронтира, разумеется. В недавнем бою с пиратами у противника тоже был эсминец. Так мой корабль, судя по показателям, гораздо лучше. Ровно через 10 минут мы покинули зону ответственности станции, и двигатели эсминца наконец-то заработали на полную мощность, начав разгон. Да, не корвет Грола, но скорость гораздо выше, чем у Ренавела. Как минимум в 2 раза. «Сканеры засекли впереди по курсу 2 судна. — сообщила Мария. — Одно идентифицировано как корвет 3-го поколения «Спор» производства государства Семирас. Второй — грузовой корабль. Судя по скорости, корвет покинул станцию позже и сейчас, обогнав грузовоз, уходит в отрыв. — Мария, ты уверена, что корабли никак не связаны между собой? — Не знаю почему, но у меня уже не оставалось сомнений, что Сан Саныч заманивает меня в ловушку. Вернее, тот, кто захватил его корабль. — Скорее всего, нет. Это направление широко используется космическим транспортом. Хм, 50 на 50. И все же я склоняюсь к мысли, что это ловушка. Можешь просканировать, не увязались ли за нами какие-нибудь корабли? 2 малых корабля класса «Корвет». Оба 3-го поколения. Вышли из транспортного коридора параллельно нашему. Встали на тот же курс, что и мы. Ответила через несколько секунд искусственный интеллект. Капитан, это больше всего похоже на преследование. «Или ловушку», — произнес я. «Суки, чего же они так вцепились в меня? Причем задействовали столь небольшие силы. На что можно рассчитывать, атакуя эсминец с 3 корветами? Или Ренавел будет играть на их стороне? Тогда да, остановят. Атакуют сразу с нескольких сторон, и вскоре на борт Манриуки высадится вражеский десант». «Капитан, сканеры зафиксировали еще 2 малых корабля. Корветы 4-го поколения производства «Санне». «В вашу бездну!» — выругался я. «Неужели это тоже они?» «Получаю сигнал видеосвязи от одного из корветов 4-го поколения. Принять?» «Давай посмотрим, кто там решил со мной поговорить». «Дети света приветствуют тебя, брат!» На экране, расположенном на одной из стен рубки, появилось лицо Бабаса. Слишком серьезное даже для этого человека. «Наш Верховный предлагает тебе помощь. За определенную плату». «Здравствуй, Бабас. С чего вы решили, что мне нужна помощь?» 2 корабля преследуют тебя, 2 впереди по курсу. Классические клещи. Настоятельно рекомендую изучить тактику космических боев. Так что, примешь помощь от детей света?» «Сколько?» — спросил я, хотя уже знал ответ. 2 ампулы золотого мутагена». Бабас улыбнулся широкой, доброй улыбкой. «Вот сука! И ведь знает, что у меня нет иного выбора. Ну что ж, лови встречное предложение». «Я согласен на такую цену, но только при одном условии. Вы помогаете уничтожить 3 корвета противника, но не трогаете грузовой корабль». «Мы уничтожаем 3 корвета в оплату за 2 капсулы мутагена-хранителя. Убийство членов фракции ЭМА уляжет на тебя, как на заказчика. Сделка?» «Сделка», — согласился я. «Черт, у них что, табу на уничтожение других игроков? Ведь Бабас явно игрок, я просто уверен в этом». «Заключен договор между Кэпом, информация по игроку скрыта, и Бабасом. Фракция «Свобода», профессия скрыта». «Мы приступаем к выполнению сделки. Оплату передашь, как только мы выполним все условия», — сообщил мне сектант, и на его лице отобразилась довольная улыбка. «Судя по всему, я только что оказал всем детям света какую-то услугу. Еще бы знать, какую». «Капитан, канал видеосвязи разорван», — сообщила Искин и тут же добавила. «Сканеры потеряли корветы союзников». «Ну, похоже, началось», — пробормотал я. «Эх, Андрей, во что же ты вляпался? Сидел бы в аномалии, кушал бы жареное на углях мясо, женился бы на синекожей красотке, обзавелся фиолетовыми карапузами, смастерил бы себе копье, топор, лук...» «Стоп, куда-то меня не туда понесло». «Трах тебе, вдок», — согласился со мной питомец, развалившийся прямо на полу рубки управления. «Кэп, получено текстовое сообщение из грузового судна», — сообщила Мария. «Принять?» «Показывай, что там», — согласился я. На стене высветились строки, содержащие весьма неприятный посыл. «Андрей Базилевский, хочешь сохранить жизнь — сдавайся. Мы знаем, что ты еще не выбрал фракцию и профессию, а значит, не можешь получать очки значимости за игровые действия. Отработаешь долг и, возможно, получишь достойное место в нашей фракции. Ждем ответа». «Мария, ответим, что их предложение неприемлемо», — усмехнулся я. «И возьми курс на сближение с Риновелом. Совсем страх потеряли. Жалко земляков, из-за меня мужики пострадали. Ничего, у меня хорошая память». «Сообщение отправила. С грузового судна получен видеофайл. Принять?» «Давай», — ответил я, а у самого в груди заворочилось нехорошее предчувствие. И не случайно. Просмотрев первые секунды видео, так стиснул зубы, что они заскрипели, заскрежетали. Процедил в бессильной ярости. «Суки! Их-то за что?» Посреди кают-компании лежали 3 обнаженные фигуры. Синяки, кровоподтеки и резанные раны украшали тела моих земляков. Да, именно земляков. Зачем? С какой целью над ними так издевались? Это не похоже на допрос в жесткой форме, скорее на жестокое надругательство. «Мария, больше не принимай от них никаких сообщений. И приготовь орудие к бою. Как только Риновел попадет в зону поражения, открывай огонь». «Капитан, этим действием ты нарушишь сразу несколько законов Содружества. Фактически объявишь себя преступником». «Плевать. На борту того корабля убили всю команду. Убили невинных, без причины. Так что выполняй приказ». «Выполняю», — ответила искусственный интеллект. «Наша скорость выше приблизительно в 2 раза. Через 1,5 минуты расстояние сократится до дистанции уверенного поражения главными орудиями Монориуки. Капитан, фиксирую уничтожение одного из преследующих нас корветов». «Вот и славно», — обрадовался я. «Главное, чтобы потом у сектантов не перемкнуло, и они не уничтожили и мой корабль. Драк, принеси мой рюкзак. Пусть мутаген находится рядом, на всякий случай». «Капитан, противник окажется в зоне поражения через 10 секунд», — привлекла мое внимание Мария. 9, 8, 2, 1, залп!» «Ух!» Эсминец вздрогнул всем корпусом. «Хрена себе, вот это жахнуло!» Я сосредоточил внимание на экране, наблюдая, как в направлении небольшого на фоне космоса грузового корабля стремительно уносятся 2 полыхающих, словно звезды, шара. Плазма стремительно настигла цель, полыхнула. Это энергетический щит Риновела смог удержать первый снаряд. Надо же, я думал, у них нет подобной защиты. Вторая вспышка выглядела тусклой. Похоже, плазма пробила обшивку и ушла в корпус. Представив внутреннее строение корабля, я словно вживую увидел, как ломаются тонкие переборки грузовых отсеков, как нестерпимый жар заполняет осевой коридор грузового судна. А ведь внутри корабля практически нет перегородок. Потомки землян все лишнее поубирали. До повторного залпа 17 секунд. Капитан, мне кажется, что противник дос... Добивай его, приказал я. На борту находится мой личный враг. Его следует уничтожить. Приказ поняла, сухо ответила Мария. Ничего, привыкнет. Капитан, второй преследующий нас корвет только что был уничтожен. Вот и отлично, произнес я, наблюдая за стремительно замедляющимся Риновеллом. В этот момент перед глазами вспыхнуло игровое сообщение. Твою Марию Хуановну! К этому вообще реально привыкнуть? Получено 100 очков значимости. Сделка с черным Дагаром. Данные скрыты. Убийство игрока с ничтожным доступом. Фракция ЭМАО. Обязательства перед черным Дагаром выполнены на 2%. Доступно 810 очков значимости. Что с третьим корветом противника? Пытается уйти в подпространство. Начал разгон. Ответила Искин и чуть увеличила один из смотровых экранов. Произвожу второй залп. Ух! Эсминец вновь вздрогнул. В этот раз грузовой корабль принял оба плазменных снаряда в борт и через пару секунд вспух маленьким солнцем. Похоже, произошло прямое попадание в реактор. Что ж, достойные похороны до трех человек, успевших за несколько дней стать, если не друзьями, то хорошими знакомыми. «Мир вашему праху, мужики!» — произнес я, скрипнув зубами. В этот момент передо мной вспыхнуло длинное текстовое сообщение. «Получено 300 очков значимости. Сделка с черным Дагаром. Данные скрыты. Убийство игрока с ничтожным доступом. Убийство игрока с незначительным доступом. Фракция ЭМАО. Обязательства перед черным Дагаром выполнены на 3%. Доступно 1110 очков значимости. Получена новая информация. Первое. Очки значимости позволяют напрямую влиять на реальность. Доступ к функционалу закрыт. Необходимо посетить маяк и повысить свою значимость до малой. Второе. Стоимость значительного влияния – 10 тысяч очков значимости. Игрок Андрей Базилевский, Кэп, ты набрал первые 1000 очков значимости, не присоединившись ни к одной из фракций, не получив игровой профессии. Получено право на бесплатную регистрацию новой фракции. Функционал станет доступен при посещении маяка. Множитель очков значимости увеличен. 6. Доступно задание. Основатель фракции. Награда. 1000 очков значимости. «Твою же в перекладину да под коня!» Вырвалось у меня, едва я осознал, что только что прочел. «Во что же я ввязался?» «Капитан, третий корвет только что был уничтожен», — сообщила искусственный интеллект эсминца. «Сканеры Марии вновь видят корабли союзников. Похоже, они сняли маскировочные поля. Получаю запрос на видеосвязь». «Соединяй», — приказал я. «И начинай торможение. Похоже, пришло время расплачиваться за помощь. Черт, кто бы знал, что космические сражения столь быстротечны. Прошло всего 10 минут, как мы сошли с магистрали, и вот уже 4 корабля уничтожены, а у нас намечается сделка». «Брат, каким способом ты желаешь передать нам оплату?» — поинтересовался Бабас с экрана видеосвязи. «Пусть ваш человек поднимется на борт. Я передам ему мутаген», — ответил я и, поддавшись какому-то наитию, спросил. «Брат Бабас, скажи, сколько будут стоить координаты маяка, неконтролируемого никакой фракцией?» «Я таких не знаю, брат Андрей. Но мы, дети света, гарантируем тебе безопасность при посещении одного из маяков, контролируемых нашей фракцией, и даже передадим координаты в обмен на одну капсулу золотого мутагена». «Это весьма благородно с вашей стороны», — я ответил столь же приветливой улыбкой. «Ага, а еще сделаете все, чтобы затащить меня в вашу секту. Знаем, видели, чем оканчиваются такие обещания. Но вынужден заметить, что ваша цена слишком высокая для огласки координат. Мне бы к ним добавить расположение нескольких планет, находящихся вне Содружества, но являющихся достаточно развитыми, чтобы я мог там осесть на какое-то время. Ну и вы мне будете должны 10 миллионов кредитов». «Одну минуту», — произнес Бабас и исчез. Не было его секунд 10. Потом лицо сектанта вновь появилось на экране. «Брат Андрей, дети света могут предложить только два заселенных мира, где не действуют законы Содружества. Но я предупреждаю, это опасные миры. Там имеется свой свод законов, и он неприемлем для детей света. Хотя мы находимся в дружеских отношениях с правительством свободных миров. Я согласен добавить координаты обеих планет в качестве оплаты, а к ним 10 миллионов на твой личный счет. В свободных мирах кредиты Содружества ценятся. Значит, с меня 2 золотые капсулы за помощь с корветами и 1 золотая за координаты 2 маяков, 2 планет и 10 миллионов кредитов. Сделка? Сделка, подтвердил Бабас. Наш корабль пришвартуется к стыковочному шлюзу через 2 минуты. Надеюсь, брат Андрей, ты не станешь совершать глупостей. Света тебе на пути. Не в моих интересах, ответил я уже отключившемуся экрану видеосвязи. Где у нас этот грёбаный шлюз? А, вспомнил. Мария, продолжай сканировать окружающий нас космос. Я, конечно, уверен, что на наших союзников здесь никто не осмелится не то что напасть, но даже что-то потребовать, но все же... Капитан, пришло текстовое сообщение с орбитальной станции. Открыть? Давай, чего уж, произнес я, останавливаясь на полпути к выходу из рубки. Секунда, и на одном из смотровых экранов появился текст. Гражданин 3-й категории Андрей Базилевский, вы нарушили закон. Статья 2462, пункт 2. Бегло пробежавшись по всем пунктам обвинения, не несущим никакой новой информации, сосредоточился на последних строках. В случае отказа от передачи эсминца Манриука администрации планеты Веди и добровольного заключения под стражу, вы лишаетесь статуса гражданина и будете объявлены врагом Содружества. Йо-хо-хо! Добро пожаловать на темную сторону, произнес я, улыбаясь. Хрен вам, а не комиссарское тело. Мария, подготовь стыковочный шлюз к приему гостей. Драк, пойдем, что ли, встретим наших союзников. Твое присутствие весьма благотворно влияет на детей света. Планета Катрук. Периферия Содружества. Грол. Пробуждение было таким, словно он неделю не просыхая пил базальскую настойку, выдержанную в чане с ишимскими пиявками. Замычав от невыносимой боли, Грол с трудом разлепил веки и, сфокусировав взгляд, вновь застонал. Над ним склонился неизвестный, с любопытством рассматривая спасателя. «Ты кто?» — еле ворочая пересохшим языком прохрипел Грол. «Где мы?» «Мы на планете Катрук. Я хранитель. Мое имя Красс. Ну, а ты, судя по всему, первый, кто возродился у моего маяка. Вопросы? Пожелания?» «Воды!» — хрипло произнес спасатель, приподнимаясь. «Воды и координаты ближайшего космопорта». «Что ты? Какой космопорт?» — воскликнул хранитель маяка. «Сюда, если и залетают корабли, то это пираты». «Кому нужна эта пустынная планета, где нет полезных ископаемых?» «Я убью тебя, Ягда!» Одними губами прошептал Грол. Он бы добавил еще много чего, но в этот момент в горло потекла прохладная, такая живительная влага.